Глава 11. Стас щеголял отличным загаром, по виду натуральным. Некоторые умудряются отдыхать, подумать только. Я не видела его с зимы, за это время он нарастил на костях немного мышц и обзавелся очками в модной оправе. Фигура осталась тонкой, но теперь он выглядел крепче. Неужели Стас нашел путь к тренажерному залу? Я с улыбкой пожала его ладонь. Хотя обычно так мужчин не приветствую. «Отлично выглядишь», — заметил он. «Стараюсь». Держать лицо я научилась у Эмиля. Полезный навык. Я пригласила Стаса к 10, и он пришел минута в минуту. Второй опаздывал, но он вампир. А они с людьми не всегда обязательны. Спасибо, что согласился встретиться. «Пустяки, Яна. Прошлая зима меня закалила». Мы замолчали, обмениваясь безмолвными воспоминаниями. И я подвела итог. Тогда к делу. Я заранее решила, что не скажу всей правды. Стас парень умный. Догадается, что на убийцу повесили лишнего. Мне нужен помощник, а не следователь. Только мы расположились за столом, как пришел Никита. Улыбнулся с порога, отчего худое лицо стало немного зловещим. И приспустил на нос темные очки. «Не опоздал?» «Опоздал», — вздохнула я, заметив, что глаза у него красноватые, как будто он не спал ночь. У вампиров такое случается от яркого света. Лицо у меня было таким мрачным и уставшим, что он убрал улыбку и посерьезнел. «К столу не приглашаю». Я нашла в ящике салфетку и теперь быстро писала адрес с объяснениями, как проехать. «Сейчас поедешь к одному мужику?» Расспросишь. Что-то с его доноршей случилось, а разбираться некогда. Потом расскажешь. Я протянула салфетку и подняла брови. Под моим скептическим взглядом он забрал записку. «Могла бы по телефону сказать, чтобы я через полгорода не тащился. Нужно было на тебя посмотреть», — буркнула я. «Давно не виделись». Никита со вздохом вышел, а Стас расцвел. Раз для побегушек выбрали не его, значит и статус у него выше. Пусть не обольщается. Я просто не хотела пугать его Феликсом. Тем более вампир вампира лучше поймет. «В общем, так», — сказала я. «У тебя особое задание. Во-первых, позвони Чернову. Он обещал кое-что для меня сделать. А во-вторых, последишь за одной девушкой. Ходишь за ней днем. На ночь с Никитой поменяетесь. На что обращать внимание?» — заинтересовался он. «Девушка хоть симпатичная?» «Размечтался», — фыркнула я. «В контакт не вступай. Просто смотри, чем занимается. Не ходит ли за ней кто, кроме тебя? Я хочу знать, как она себя ведет, когда не знает, что на нее смотрят». «Вампир или человек?» — поинтересовался Стас. Вот это я и хочу выяснить. Я написала адрес Ларисы, объяснила, где она работает, и вообще все, что про нее знаю, и отослала Стаса. Не то чтобы я ей не доверяю, но не знаю, чего от нее ждать. Убийца может оказаться в ее близком окружении. Быть с ней в сговоре, кто его знает? Все, начиная с опекуна вампира и заканчивая происхождением Ларисы, мне непонятно. А я загадки не люблю. Наедине я снова начала нервничать. Мне так никто и не позвонил. Сейчас утро, оба, наверное, спят. Я не хотела беспокоить Эмиля после непростой ночи. А Андрей? Я боялась ему звонить. Боялась снова услышать этот участливый тон и лихорадочно гадать, о чем он думает, об этом, обо мне. Кажется, я начну его избегать. Сосущая тишина офиса действовала на нервы, и я поехала домой. Безумно хотелось спать. Кажется, снова придется переходить на ночной образ жизни. Но и дома я не могла совладать с собой. Бесцельно ходила по квартире, мучаясь с желанием позвонить Эмилю. Может, он и не спит. Смотрит в потолок своими потухшими глазами и думает обо мне. Он говорил, что думает. Я заезженная песня в его мыслях. В дверь постучали. По привычке я хотела открыть, но на полпути вернулась за оружием. Тихо выглянула в глазок, и сердце учащенно забилось. Там стоял Андрей. Принесло же днем. Опустив голову, он снова занес руку, чтобы постучать. И я отомкнула замок. На нем были те же джинсовые шорты, что и вчера, и черная футболка. А на носу темные очки, по виду армейские. Низ линзы упирался в шрамы, делая их заметнее. Но глаза очки закрывали хорошо. В выборе чувствовался опыт. В левой руке Андрей держал пластиковый стакан, доверху заполненный малиной. «Вот». Он улыбнулся и протянул мне стакан. Бабка пристала. «Купи да купи малину, сынок». Я говорю, «Какой я тебе сынок?» «В общем, тебе взял. Решил тебя проведать». «Привет», — невпопад сказала я и отступила, приглашая войти. Андрей вздохнул и, не снимая шлепанцев, прошел на кухню. Я заперла дверь и прислонилась к ней, собираясь с мыслями. Он ведь пришел поговорить. Зачем еще? Первым делом я задернула шторы на кухонном окне, затем вывернула малину в глубокую тарелку. Мыть ягоду можно к нему спиной. Несколько я случайно раздавила, и по кухне поплыл запах малины. Бытовой, простой, отвлекающий от реальности. Андрей сидел за столом позади, и я не знала, что он делает. Наверное, смотрит на меня. Я повернулась, случайно поймав его взгляд. Очки лежали на краю стола. Я опустила глаза первой. Надо срочно убрать малину в холодильник. Точно. «Зачем ты ее мыла, если не будешь есть?» — спросил Андрей, когда я распахнула дверцу. От голоса сердце снова сжалось в груди. Заскакало, как сумасшедшее. Вместо того, чтобы спрятать малину, я отложила часть на чистую тарелку, добавила сливок и с чайной ложкой села к столу. Смотрела я на десерт. Отковыривала кусочки, стараясь, чтобы на ложку попадало по ягодке и маленькому кусочку сливок. Красиво, но вкуса я почти не чувствовала. Он так и пялился на меня. Пялился и молчал. Андрей перегнулся через стол и положил руку на запястье. Как раз той руки, в которой я держала ложку. Пришлось остановиться. «Кармен», — позвал он. «Почему у него виноватый тон?» «Ты вернулась к Эмилю?» Я положила ложку на край тарелки и взглянула прямо. Так боялась этого момента, а ничего страшного не случилось. Взгляд Андрея был серьезным, без неуловимой насмешки. Он больше не улыбался. Наверняка видел вчера, как мы облизывали друг друга около джипа. «Нет», — ответила я и ничего не пояснила. Андрей откинулся на стул и убрал руку. Только теперь я поняла, как он напряжен. «Мы об этом говорили, помнишь? Тебе не стоит. Я знаю, что у тебя на уме». «Ничего ты не знаешь», — разозлилась я. «Кармен, мы с тобой друзья?» Он убрал волосы с моего лица, нежно заправил за ухо. «Эмиль тебе не нужен. Не злись». Меня вдруг пронзил страх. Резкий, будто за шиворот бросили кусок льда. Вчера Эмиль поехал к Андрею, и с тех пор я с ним не говорила. Нестерпимо захотелось позвонить прямо сейчас. И плевать, что спит, что разбужу. Мне надо избавиться от страшной догадки. «Андрей, а что? Что вы делали, пока меня не было?» — спросила я. «Трупы прятали». Он пожал плечами, словно речь шла о чем-то обыденном. «Успокойся, мы сами разберемся». «Сейчас вернусь». Я ушла в комнату и набрала номер Эмиля. «Давай, ответь. Я больше не могу умирать от страха, думая, что Андрей убил тебя». 10 гудков. 20. Я готова ждать сколько угодно. Я нервно ходила по комнате, остановилась у окна и не заметила, что Андрей уже здесь. Стоит за спиной, Он обнял меня обеими руками, скрестив их на груди. Не грубо, но не вырвешься. Щекой прижался к моей шее и вздохнул. «Мне очень жаль, Кармен. Очень. Прошу, убери телефон».